Глава 19. Отвечаем на телефонные звонки. Если ты уже достаточно взрослый, чтобы пользоваться телефоном, значит достаточно взрослый, чтобы пользоваться им правильно. Возможно, есть 2-3 приятеля, которым все равно, как ты говоришь по телефону. Но всем остальным, от твоих родителей, их друзей до тети, дяди, бабушки, дедушки и знакомых девочек, не все равно. И они все замечают. Если друзья твоих родителей похвалят тебя за хорошие телефонные манеры, это идеальный момент просить родителей продлить комендантский час, купить новую видеоигру или мобильный телефон. Хотя уметь правильно говорить по телефону важно потому, что это демонстрирует людям, что ты воспитанный человек, который прилагает усилия, чтобы другим было приятно его слушать. Правильно. Говорить отчетливо и приветливо. Неправильно. Ворчать, как будто разговор по телефону – самое неприятное из твоих занятий, или как будто этот разговор доставляет тебе ужасные неудобства, даже если ты действительно думаешь, что это так. Почему? Джентльмен всегда должен быть на высоте, а не только тогда, когда ему этого хочется. Правильно. Снять трубку и сказать «Алло». «Алло, это Джейсон, если тебя так зовут». Или «Алло, это дом Джонсонов». Если фамилия хозяев этого дома Джонсон. Неправильно. Снять трубку и сказать «А? Говорите!» или «Что?» Почему? Люди должны знать, с кем они говорят и правильный ли номер они набрали. Правильно. Спокойно положить трубку рядом с телефоном, если звонят не тебе, и найти того, кому позвонили. Неправильно. Кричать маме через весь дом. Если ты не можешь оторваться от того, что делал до звонка, просмотр телевизора – не причина. Отключи звук у телефона, прежде чем звать кого-то криком из соседней комнаты. Почему? Твой крик побеспокоит других обитателей дома, а человек на другом конце провода рискует лишиться слуха. Правильно. Следить за тем, что говоришь, когда отвечаешь на телефонный звонок. Неправильно. Говорить звонящему, что твой папа не может подойти, потому что он в туалете. Почему? Потому что отец разозлится, и позднее у него будет еще много шансов унизить тебя. Лучше всего просто сказать «сейчас он не может подойти». Это правда, и никому не интересно знать, что твой отец пользуется туалетом. Правильно. Стараться внимательно набирать номер. Если ты ошибся, скажи «простите, я набрал неправильный номер». Неправильно. Класть трубку, не извинившись. Почему? Очень грубо беспокоить кого-то и не просить за это прощения. Тем более там может быть определитель номера, и тебе перезвонят, а если трубку снимут родители, ты действительно окажешься в неловкой ситуации. Правильно. Звонить на номер 911 только в экстренных случаях. Экстренный случай – это, например, авария или пожар. Или в том случае, когда тебе кажется, что возле дома происходит что-то странное. Например, если показалось, что кто-то хочет проникнуть в дом. Неправильно. Звонить на номер 911, если нет никакой серьезной проблемы. Например, если сестра ударила тебя бейсбольной битой по руке, можно подождать, пока родители разберутся с ушибом и с сестрой. Но если она ударила тебя по голове, и ты не можешь видеть или стоять, тогда лучше сразу же набрать 911. Почему? Если ты звонишь на 911 из-за какой-то мелочи, в это время кто-то другой, возможно, не может дозвониться и получить помощь, в которой действительно нуждается. Но если ты считаешь, что ситуация серьезная, звони. Для того и существует этот номер. Закончив разговор, джентльмен кладет трубку на базу. Джентльмен не монополизирует телефонный аппарат. Во время телефонного разговора джентльмен не ест и не пьет. Джентльмен не подслушивает разговоры других людей. Джентльмен не дает номера других людей без их разрешения. Джентльмен никому не звонит ночью или ранним утром.